Глава 11. Барт. Остроконечные башни Арен показались внизу спустя 3 часа полета. Разорванные цепи купола блестели светлым драконьим металлом в свете луны. Когда организаторы турнира решили перенести соревнования в другое, более защищенное и обустроенное место, здесь все опустело очень быстро. Гостиничные домики, шатры рынка, магазины сувениров. Все бросили, оставили, даже не пытаясь продать или найти хозяев этим помещениям. Какой смысл? Главная арена и прилегающие территории находились практически посреди голых скал, совершенно не предназначенных для жизни. Находились особо находчивые, кто пытался организовать какой-то бизнес помимо торговли. Начинали строительство жилых домов, завозили плодородную землю, но никто не хотел селиться на месте, где каждый год происходит масштабная драконья битва. Сюда прибывало очень много зрителей. Ставили палатки или снимали комнаты в гостиничных домиках. Заполняли пабы по вечерам, обсуждая прошедший тур. Но едва только объявляли победителей и закрывали турнир, народ разъезжался буквально в течение суток. Так что теперь это место с высоты драконьего полета казалось городом-призраком. «Спускайся, Кайсо. Только тихо. Старайся оставаться в тени. Как бы безжизненно ни казалось вокруг, поостеречься не помешает. Случайно встретиться с отрядом охотников, или того хуже, ловчих. Сомнительное счастье. Дракон мягко сменила курс, начиная планировать вниз. Нацелилась на одну из 6 трибун и приземлилась прямо меж зрительских лавок. Умница. Я одобряюще погладил ее по шее и спрыгнул с седла. Осмотрелся. Увидеть что-то в темно-серых и черных оттенках было практически невозможно, но зависшая прямо над ареной луна неплохо освещала нижние ярусы, мостки, соединяющие башни и черную обугленную землю. Насколько я помню из газеты фотографий, именно тут находилась ложа руководителя академии и магов-профессоров. Но был ли здесь господин Фирас? Или он наблюдал за происходящим снизу? В любом случае, наверняка магический след, более явный, будет именно на земле, в месте, куда упало тело Кристофа. Пошли, Кайса. Тихо. Драконица ступала бесшумно, несмотря на свои габариты и вес. Казалось, в тишине ночи слышно лишь мое дыхание. Мы спускались по хлипкой лестнице, а я на каждом пролете замирал и осматривался, прислушивался. Странные чувства, словно кто-то смотрит на меня из темных углов, появилось практически у самой земли. Я научился доверять инстинктам во время тренировок на учебных полигонах. Потому среагировал мгновенно. Метнулся к дракону. Кайса с готовностью скрыла меня крылом, мимикрируя под серость сумрака. Отличная способность драконьей чешуи. Практически через пару секунд тишину нарушил звук шагов. Железные каблуки стучали по камню, звеня шпорами. Я провел ладонью по боку драконицы, и она слегка опустила крыло, позволяя увидеть происходящее на площадке лестничного пролета, где только что проскользнули мы с ней. Высокая фигура, закутанная в плащ. Легкий ветер играл длинными полами, периодически перекрывая блеск серебристых пряжек кожаных сапог. Прищурившись, призвал стихию, слегка развеивая темноту. Зрение улучшилось. Я смог разглядеть округлые края чешуек. Драконья кожа. Сапоги были пошиты именно из нее, как и плащ и маска, скрывающая нижнюю половину лица. Это не всадник. Мало того, что в таком наряде очень неудобно сидеть в седле. Шпоры наверняка ранили бы дракона. Так еще и материал, из которого он сделан, вселял ужас. Убивать драконов преступление во всех королевствах на материке. Их отлавливали, ими торговали, обучали, но никак не убивали. Даже ловчие охотники не позволяли себе такого. Несомненно, плащ из драконьей кожи — идеальная бронь. Огнеупорный, легкий, скрывающий во тьме. Но дело в том, что, погибая, звери исчезают в собственном пламени, и собрать этот ресурс никак не выйдет. Только если не сдирать ее с животины живьем. В груди заледенело. Какую же душу надо иметь, чтобы такое вытворить? Человек огляделся, оборачиваясь по кругу. Словно выискивал кого-то, Я уже хотел выдать себя, запустить проклятие в этого негодяя, подобрав как можно более сложные и действенные. Но тут раздался голос как раз с той стороны, откуда он вышел. «Ну что там?» На площадке появился еще один, пониже, но в такой же одежде. Помимо всего прочего, на поясе у него висел короткий кинжал с белой костяной ручкой. Она резко выделялась на фоне черного одеяния. Его напарник помедлил с ответом, повел носом, принюхиваясь. Тряхнул головой, словно зверь. По спине у меня пробежал холодок. «Здесь кто-то был», — наконец ответил хриплым, очень низким голосом. «С драконом. Ты мог ошибиться. Здешняя энергетика пропитана тысячу разных ящеров. Чтобы выветрить всю эту вонь, пары лет недостаточно». «Нет. След свежий. Значит, нам стоит поторопиться. Сталкиваться с посторонними в наши планы не входит. Пошли. Я нашел то место». Высокий снова промолчал, еще раз понюхав воздух. Затем нехотя отвернулся, забрался на бортик и спрыгнул вниз. Второй последовал за ним. Я выдохнул, чувствуя, как на лбу появляется испарина. Странное ощущение. В прохладе ночи мне было слишком жарко. Снова коснувшись Кайсо, медленно произнес. «Пойдем за ними. Очень тихо, милая. Не выдай себя». Драконица двинулась вперед, все еще скрывая меня под крылом. Мы не стали прыгать вслед за неизвестными, а спустились оставшиеся ступени по лестнице. На арене найти их оказалось легко. Мужчины стояли в 3 метрах, спиной к нам, вытянув обе руки в одном направлении. Пару секунд ничего не происходило, а потом от их пальцев начали исходить тонкие ядовито-зеленые нити. Они медленно струились, словно дым, поднимались вверх, соединялись в один широкий поток, танцующий на ветру бесформенным шаром. Я не понимал, что происходит. Что это за магия? И чего хотят добиться эти странные колдуны? Но потом, в зависшем над ними зеленом облаке, показалось изображение. Словно трансляция из прошлого. Черный шипастый стрелой летит на противника, ярко-красного дракона. На спине у зорга всадник. Рыжеволосый худощавый юноша. Кристоф. Невероятно. Они нашли магический след. Вдруг происходящее в тумане замедлилось. Я отчетливо увидел, как зоргу в крыло попадает дротик. Всего мгновение, и тонкая игла испарилась, словно ее и не было. А дракон взбрыкнул в воздухе, мощно взмахнул крыльями, выпустил столб огня. Всадник схватился за поручень седла, но в следующее мгновение ему в шею вошла точно такая же игла. Он вздрогнул и соскользнул со спины дракона, полетел вниз. Я завороженно смотрел, как Кристоф летит к земле, и, клянусь, в какой-то момент он исчез и вновь появился, словно я моргнул в этот момент. Но нет, смотрел широко раскрытыми глазами. Зорг тем временем камнем летел прямиком на одну из башен со зрителями. Выпущенная кем-то черная стрела сразила его в голову, но не пронзила в глаз, как писали во всех газетах. Она отскочила и потерялась на одной из трибун. А дракон загорелся в воздухе и в тот же миг исчез. Изображение задрожало, медленно тускнея. Колдуны одновременно сжали ладони в кулаки и резким движением оттолкнули от себя воздух. Зеленое облако отлетело вверх, заискрило молниями и с громким треском взорвалось, оставляя после себя лишь белый след дыма. И только теперь я понял, что они уничтожали магический след этого происшествия. Явились сюда именно за этим, чтобы замести следы. Неудивительно, это доказательство того, что дракон жив. А самого Кристофа, я уверен, подменили в тот короткий миг, когда тело на секунду исчезло. Значит, он тоже не погиб. Затем появилось вновь. Но, скорее всего, это был уже не он. Но неужели все это не рассмотрели во время расследования? Как мог отец Оливии не заметить подмены, не отличить того, кто упал на землю от собственного сына, даже если списывать на эмоции, шоковое состояние от потери ребенка? Господин Ферас лично вел это дело, и он не додумался проверить магический след? Это же делают в первую очередь. прежде чем начать собирать другие улики. А как же стрела? Она отскочила, упала на трибуны. Если тонкий дротик можно не увидеть на полной скорости произошедшего, то уж стрелу увидел бы каждый. Куда она делась? Вопросы, вопросы, вопросы. И ни одного ответа. Что не так с этим делом? Почему ректор не докопался до истины, если она лежала практически на поверхности? Кто скрыл столько улик? И почему упавшую стрелу не увидели сотни зрителей? Маги иллюзий? Или массовая зачистка памяти? Зачем они это сделали? Для чего им Кристоф и его дракон? Не только они. Судя по найденным Софи статьям, таких пропавших десятки. И самое главное, кем являются эти колдуны в плащах из драконьей кожи? Сегодня я стал случайным свидетелем шокирующего события, открывающего ужасную правду. Но облегчения не было. Стало страшно. По-настоящему. До дрожи в руках. От масштабности преступлений. От того, что они слишком крепко связаны с Оливией и ее отцом. От того, что я не смогу оставить все как есть, забыть и сделать вид, что ничего не знаю. Но к кому обратиться за помощью? Кому рассказать? Руководство Саронса точно не те, кому стоит доверять. Я стоял на опустевшей арене абсолютно разбитый, смотрел перед собой невидящим взглядом и отчаянно проматывал в памяти списки людей, кто мог бы помочь. Их было чертовски мало. Самым первым на ум пришел отец. Удивительно, мы с ним практически не общались. Но доверять я ему мог и был уверен в этом. Значит, первым делом нужно связаться именно с ним. А еще нужно снова встретиться с Арманом. Охотник наверняка знает больше, чем рассказал. Шеей коснулось горячее дыхание Кайсо. Она ткнулась мордой мне в плечо, напоминая о себе. Я обернулся. Протянул руку, погладил по чешуйчатому носу. Заглянул в золотые глаза. Пора домой. Здесь нам больше нечего искать.